На особом шесте, высоком и тонком, развивался родной красный флаг, а под ним у самого основания шеста стоял по стойке смирно симпатичный солдат с винтовкой. Первым делом попросил Добрынин солдат-танкиста отвезти к командиру городка. Пришли они в большой деревянный дом, встретил их там могучий русский человек, который оказался командиром, был он и широким, и высоким, а одет был в зеленый военный ватник, подпоясанный кожаным ремнем с блестящей медной пряжкой. Звали его полковник Ивощукин. — А что там действительно никакого мятежа нету? — переспросил он удивлен. — Нету, — подтвердил ему народный контролер. — Ну, это вроде стые шутки, — покачал головой полковник. — Я его предупреждал ведь. Он как-то раз уже пошутил. Ему, видите ли, скучно стало, захотел солдат вызвать, в карты поиграть. — Откуда я знаю, кто из солдат в карты играет, а кто нет? — Я-то думал, там беспорядки, и послал туда на танки самого злого солдата, азиатской национальности. А этот полторанин потом обиделся, радирует мне, что у вас там, русских солдат нету? Этот азиат даже в дурака играть не умеет, но я с ним разберусь. И рассказал потом Добрынин полковнику о том, что надо ему срочно в Москву лететь, к товарищу Калинину с докладом, но про то, что на самом деле в Хулайбе произошло, решил пока не говорить. — Ну что ж, — ответил полковник, — есть у меня один бомбардировщик, так что если летчик не на охоте, можете лететь. Только вот вашего товарища в самолет нельзя. Вдруг добавил он, глянув на уркуемца. — А почему? — Удивленно спросил Добрынин. — Инструкция такая. Ивощукин развел руками. — Людей местных нерусских национальностей запрещено возить на военных самолетах. — А-а-а! — кивнул Павел, поняв, что этот порядок такой установлен. — А раз этот порядок, значит, и в самом деле нельзя. — Но вы же потом обратно сюда? — полуспросил полковник. — Он пока у нас поживет. Кормить его будем, в карты играть научим. Не соскочится, он вообще-то вам кто? Тут Добрынин крепко задумался. Ведь если сказать, что Дмитрий его спаситель, то придется и об остальном рассказывать. И решил тогда народный контролер как бы неправду сказать, но потом ее исправить попробовать. — Помощник он мой, — ответил Добрынин. — Контролировать и проверять помогает. — А-а-а, — сказал полковник одобрительно и улыбнулся Дмитрию по-дружески. Но мы ему тут скучать не дадим. Не беспокойтесь. Добрынину полковник понравился. И тем, что так легко было с ним договориться насчет самолета, и тем, что, прочитав мандат народного контролера, он особенно крепко пожал ему руку. Плотно поев офицерской столовой, Павел и Дмитрий прилегли отдохнуть на специально для них постельных койках. Поспали хорошо и крепко, так что ни один сон не мог пробраться в их сознание. А когда проснулись, их снова солдат дневально отвел в столовую, где они еще раз плотно поели и стали пить чай. Когда Павел уж допивал первый стакан, в столовую вошел полковник Ивощукин. — Как отдохнули? — спросил он строгим голосом, но с улыбкой на лице. — Хорошо, — ответил ему за двоих Добрынин. — Самолет готов, — сообщил полковник и тут же, перейдя на мягкий бархатный голос, добавил: «Вы мне могли бы что-нибудь из Москвы привезти? Что-нибудь вкусненькое, к чаю?» «Да, конечно», — пообещал контролер. «Но пойдемте, я вас в самолет посажу, а вы, — он посмотрел на Дмитрия, — можете еще обсидеть, чаемничать». Обнялись на прощание Добрынин с уркуемцем. «Пусть Павел обязательно возвращается», — просил Дмитрий. «Вернусь! Вернусь, — обещал Добрынин. — Вот только с товарищем Калининым повидаюсь и на этом же самолете вернусь. Самолет меня подождет?»